Эльза Блюменталь покорно вздохнула. Осмотр 15-го номера не дал ничего нового, и вскоре компания детективов тронулась в обратный путь по автостраде номер 8 Зальцбург-Мюнхен. Уже было темно, все устали, и в машине никаких разговоров не вели. На другой день после возвращения из Парижа Константин Каменев в сопровождении инспектора Миллера посетил морг и опознал труп своей жены Натальи Каменевой. Как ни старался он держать себя в руках, но, увидев мертвое лицо жены, вдруг заплакал, как ребенок навзрыд. Инспектор отнесся к нему с полным пониманием, поспешил взять его под руку и поскорее вывести из страшного места. Что не помешало ему, впрочем, тут же отвезти Каменева в другое, тоже не очень приятное место, в полицейское управление на допрос. Апраксина уже поджидала их в кабинете Миллера. Она была представлена ему как переводчик и консультант, и Каменеву было предложено провести допрос по-русски, на что он с благодарностью согласился. На графиню Каменев не обратил особого внимания, более того, у Апраксиной сложилось впечатление, что он ее не узнает и имени ее не помнит. Он был совершенно выбит из колеи и едва понимал вопросы, которые ему задавались. Она предупредила его, что некоторые вопросы инспектора у нее записаны заранее, он равнодушно пожал плечами. Сначала шли обычные вопросы о месте проживания, о социальном положении. Каменев с видимым трудом собирался с мыслями и то и дело доставал платок, вытирал глаза и деликатно сморкался. Его зеленовато-серые глаза, опушенные длинными мокрыми ресницами, были красными от слез. Он часто моргал и, взглядывая на Миллера, близоруко щурился. «Вы носите очки, господин Каменев?» Как бы, между прочим, вдруг спросила его Апраксина. Он впервые поднял на нее глаза. «Вообще-то да, ношу, но я сломал их перед поездкой в Париж, и теперь придется заказывать новые, одно к одному». Апраксина коротко взглянула на Миллера, тот едва заметно пожал плечами и улыбнулся. Он, конечно, вспомнил, как она определила близорукость Каменева по стоптанным подошвам ботинок. Графиня скромно и многозначительно потупилась. Каменева попросили рассказать, как они с женой оказались в Германии. Каменев рассказал, что мечтали об эмиграции они уже очень давно, но из провинции, он сказал, из глубинки, выехать было почти невозможно, а жили они в городе Кривой Рог. Почти 5 лет они с женой были в отказе, разрешения на выезд им не давали без объяснения причин. Оба потеряли хорошую работу, рассорились с родственниками, почти все друзья от них отошли. Чтобы легче добиться эмиграции, они переселились в Ленинград. Но и там дело не двигалось до тех пор, пока не появился Горбачев с его перестройкой. И, наконец, они осуществили свое давнее намерение. «Как вы полагаете, существуют какие-нибудь причины, которые могли бы навести вашу жену на мысль о самоубийстве?» — задал вопрос Миллер, и Апраксина его перевела. «Да, существует, и в ее смерти виноват только я», — сказал Каменев, и оба детектива отметили, что впервые за весь допрос... Голос его прозвучал уверенно и твердо. «Но позвольте, вас же не было в это время в Мюнхене», — сказал Миллер. «Да, не было, но это несущественно». «Объясните», — предложил Миллер. «Видите ли», — сказал Каменев в глубоком раздумье, объясняя как бы самому себе, а не допрашивающим. «Если даже кошку перевести с одной квартиры на другую, она будет, по крайней мере, в первое время тосковать и отказываться от еды, а если ее выпустить за дверь, начнет искать дорогу домой в старое жилище. Если кошкам свойственна ностальгия, так что же говорить о людях? Моя жена, в принципе, никогда не была готова к эмиграции, и ей, бедной, пришлось выбирать между родиной, привычным образом жизни, привычными связями и любимым мужем. Да, у нас был счастливый брак. Я же больше не мог оставаться в той стране, я там не жил, а существовал, я буквально задыхался». Все, абсолютно все в той жизни душило меня. И вот мы все-таки добились эмиграции. У меня пошли выставки, состоялись интересные знакомства. Вот и в Париж довелось съездить. Тут голос его дрогнул. Он закрыл глаза, секунду-другую помолчал и снова взял себя в руки. А Наташе нечем было отвлечься от тоски, поставленному там. Старые связи разорвались, а новых она не обрела. Так 2-3 совсем неинтересных эмигрантских семейства... Люди какие-то скучные, я бы даже сказал, примитивные. Какие-то местечковые евреи, да нельзя провинциальные русские немцы. Старые знакомые по Ленинграду все почему-то оказались либо в Париже, либо в Америке, а то и в Израиле. Может быть, если бы ей удалось поехать со мной в Париж, ничего бы этого не случилось. Она всегда тяжело переносила мое отсутствие и без меня часто впадала в депрессию —